Глава 32. Маша. Рабочий день шел своим чередом, если такое понятие было вообще уместно. Время от времени на экране личного коммуникатора мелькали любопытные сообщения из серии «Это правда? Ромашкина почему-то никому ничего не рассказала?» и «Слушай, а тебе такое болтают?» Корпоративные чаты тоже кипели от сплетен. Флудилки, ввиду какого-то нового проекта Калинина, решили пока не трогать. Правда, никнеймы пока за каждым участником закрепили постоянные. И жители Сезам отчаянно пользовались последней возможностью посплетничать без цензуры. Отчаянная мандаринка. «Не верю! Этого не может быть! Вы ее видели? Альба, ты опять что-то напутала!» «Альба, как бы не так. Моя Грымза вчера, как с собрания вернулась, весь бар сожрала. Столько бабла на себя потратила, а стольный секретуткой Брилли снюхался». «Да-да, так и сказала. Снюхался». Зара. «Девочки, ну что вы к этой Ромашкиной прицепились? Вы ее видели? Твоя Грымза, Альба, что-то не так поняла. Стольный никогда на такое не посмотрит. Нет, она, конечно, ничего такая, но не его уровня». Батан. «Зара, а как ты объяснишь, что он ее на работу привозит?» Зара. «Батан, да мало ли, где они с утра таскались. Это же Стольный». Батан. «Жанет, помнится, он за собой нигде не таскал». С каждой фразой спор только набирал обороты. Читать дальше смысла не было. Проверила последние сводки, ответила на срочные письма, подготовила текущую документацию. И только сообщения от Брилли вносили свежую струю в рабочую рутину. Аркадий Бриль. «Наконец-то кто-то позаботится об этом безумце. Ты бы слышала, как он разговаривает с марсианами. Маша, скажи своему мужу, что правила корпоративного этикета придумывали не просто так». Мария Ромашкина. «Я уверена, Антон Робертович знает, что делает. И он мне не муж». Аркадий Бриль. «Маша, не успокаивай меня. Я уже взрослый человек. Не один год этому салаге сопли вытирал. Он пытается слить проект». Мария Ромашкина. «Аркадий Федорович, вы сгущаете краски». Аркадий Бриль. «Ничего подобного. Он только что опустил этого скользкого лорденыша как неопытного сопляка. Ревнует? Не буду спрашивать, что у тебя было с лордом. Девка, ты у нас видная. Хорошо, что вернулась. Бутербродики мне закажешь? Твоя замена даже этого запомнить не может. Возвращайся, а?» Мария Ромашкина. «Уже заказала?» Улыбнулась и, чтобы не отвлекаться на посторонние диалоги, отключила коммуникатор. Хотела перенести некоторые документы в архив, когда дверь в приемную открылась, и внутрь вошел высокий мужчина в белоснежной рубашке и бежевом жилете. «Добрый день. Чем могу помочь?» Присмотрелась. Я была уверена, что раньше этого мужчину не видела, и он не принадлежал к руководству Сезам или к его клиентам, которые могли вот так просто попасть в эту приемную без предварительной записи. Тем не менее, его повадки, ослабленный галстук и любовь к жилеткам казались знакомыми. «Здравствуйте, Маша». Посетитель улыбнулся, а я растерялась. «Как ваше самочувствие?» «Простите». Мужчина улыбнулся еще шире. «Роберт Стольный», — представился мужчина. «Отец Антона?» «Сын хотел представить вас на традиционном семейном ужине, но обстоятельства...» Мужчина развел руками, как будто от него здесь вообще ничего не зависело. «Рада с вами познакомиться». Я настолько не была готова к встрече с родственниками Антона, что даже забыла встать из-за стола. «Взаимно. Антон на месте?» «Нет, у него совещание». Взгляд автоматически упал на расписание начальника. «У вас что-то срочное?» Роберт кивнул и потянулся к узлу галстука, как Антон, когда уставал. «Придется немного подождать. Думаю, Антон Робертович не задержится. Кофе?» За тот короткий промежуток времени, который я провела бок о бок со Стольным, заметила, что он всегда старается придерживаться расписания, даже когда речь шла о крупных клиентах и сделках. «Вы называете его по отчеству?» Вопрос заставил щеки загореться, хотя причины стесняться не было. «Мы на работе?» «Субординация», — кивнул Роберт. «Похвально. От кофе откажусь». «Как вы себя чувствуете?» Первые 3 недели беременности женщины испытывают слабость, сильный токсикоз и ломоту в теле, как во время гриппа. Такой вопрос в первые секунды удивил, а потом вспомнила, кем был отец Антона, и даже расслабилась. Все хорошо, это было в первые дни. Когда вы не подпускали моего сына к себе? «Откуда?» «Я хорошо его знаю», — мужчина улыбнулся. «Он вас очень любит». «Мне кажется, об этом рано говорить». «Это вам кажется». Роберт подошел вплотную к столу и осторожно протянул руки к моему лицу. «Позволите?» Несложно было догадаться, что его интересовали беременные пятна. «Впервые могу за ними наблюдать. У обычных женщин ничего подобного не проявлялось. Полагаю, для вас тоже беременность стала неожиданностью?» «Не могу сказать, что я ее планировала». Обычно такой близкий контакт с посторонними людьми раздражал, но Роберт не вызывал ни раздражения, ни смущения. «Понимаю. Антон долго мечтал о ребенке, о своем ребенке». Мужчина убрал руки и сделал два шага назад, увеличивая между нами пространство. «Но, видимо, отцовский ген с ним сыграл злую шутку. Вы же знаете, что у марсиан свои особенности в плане совместимости». Кивнула. «Правда, были барышни, которые по своей глупости пытались его обмануть». Снова кивнула. «Так вот, к чему это я? Когда Антон узнал о вашей беременности, Маша, он запретил делать вам аборт». «Неудивительно», — пожала плечами. «Вы же сами сказали, что ваш сын давно хотел ребенка». «А еще я сказал, что ни одна его женщина до этого не смогла забеременеть. Антон не знал, что это его ребенок, но уже тогда его принял. Поверьте, я хорошо знаю сына». Наверное, ничего нового Роберт мне не сказал. Примерно то же самое, только другими словами, говорил и Антон всего несколько часов назад. Но только сейчас я поняла, что это значило и для меня, и для Антона. «Маша, ты почему не отвечаешь?» Антон в такой же белой рубашке и бежевой жилетке стоял в дверях. «Отец?» «Привет. Отключила сообщение. Мешали работать». Оправдалась перед начальником, который, по всей видимости, забыл про служебный планшет и пытался писать на личный коммуникатор. «Не делай так больше», — выдохнул мужчина. «Рад тебя видеть», — вспомнил стольный про отца. «Какими судьбами в разгар рабочего дня?» «Поговорить. Это срочно», — Роберт показал подбородком на кабинет. «Маша, попроси следователя подождать, если мы не успеем переговорить». «Конечно». Сандра. Земные кафе отличались от всего того, к чему привыкла леди Клайток. Даже самые простые заведения могли похвастаться продуманными интерьерами, обилием красок и мелких деталей. Иногда, конечно, попадались на глаза марсианки и более лаконичные и сдержанные варианты обстановки, но они не так радовали глаз. Вот в таком заведении леди Клайток сидела на неудобном стуле, пила горький кофе и смотрела на жующую бутерброд медсестру. Лили работала в медицинском центре неподалеку от Зеленой площади. С Сандрой они познакомились случайно. Лорд Клайток вместе с супругой посещал медицинский центр на Венере, где проходила практику Лили. «Сколько мы с тобой не виделись?» — спросила Сандра. Лили неопределенно пожала плечами. Она не считала ни дни, ни месяца с последней встречи с леди Клайток. Ее больше интересовала своя жизнь, а не дела избалованной марсианки. «Не знаю, не считала». Девушка поправила светлые волосы, которые постоянно лезли в глаза, и отхлебнула горький кофе. «Это ребенок не от твоего лорда». «Уверена?» «Нет», — махнула головой Лили. «Но у меня только эта выписка». Она ткнула пальцем в планшет с коротким файлом о состоянии беременности Марии Ромашкиной. «Срок маленький. Или твой муж мотался на землю потрахаться, или это не его ребенок». Сандра опустила взгляд. С одной стороны, эта новость ее порадовала. Ротмера не будет тянуть к собственному ребенку. В том, что муж не посещал землю с момента их свадьбы, она была уверена. Но в то же время сам факт беременности Маши, Мии, ее законного супруга, пугал. Сандра полагала, что рождение ребенка даст бонусы сопернице в будущем. И Рамос, не задумываясь, вернется на землю по истечении контракта. А вот если она не доносит младенца... «Вижу, что у тебя в башке», — хмыкнула Лили. «Даже не думай». «Но у вас же есть программа по предотвращению?» «Программа есть», — кивнула подруга. «Но это работает только если женщина сама приходит в клинику. Твоя Ромашкина отказалась от аборта. Вот пометка. Отказ в категорической форме». «И нет альтернатив?» Лили молча доживала бутерброд. Это был ее первый прием пищи за последние сутки. Ощущая на языке вкус соленой ветчины, женщина думала, стоит ли помогать марсианке. С одной стороны, в этом не было необходимости. Она ничем не была обязана леди Клайтек. С другой включились амбиции. Лили планировала в следующем году попасть на Марс по программе медицинского обмена. И тут Сандра Клайтек могла ей помочь. «Альтернативы всегда есть, только это незаконно». Сандра, понимающе кивнула. «Меня устроят любые варианты». Лили еще раз хмыкнула, потянулась к салфетке и по старинке нацарапала на фактурной бумаге несколько цифр. «Скажешь, Ли передавала привет». Сандра широко улыбнулась. «Только подумай, прежде чем в это влезть». Антон. Стольный закрыл за собой дверь. Правда, перед этим проверил, чтобы Маша оставалась на месте. Этот поступок не остался незамеченным Робертом. Мужчина улыбнулся и подошел к широкому креслу. «Что-то случилось?» — спросил бизнесмен отца, когда сел напротив. Стольный старший редко появлялся в СИЗАМ, а в рабочее время — никогда. По крайней мере, Антон ни одного такого визита вспомнить не смог. А еще он нервничал. Насколько мог видеть Антон, нервничал отец сильно. На это красноречиво указывали и ослабленный галстук, и барабанящие по подлокотнику кресла пальцы. Дверь тихонько открылась, в кабинет въехал курьер с подносом. Кофе, бутерброды и несколько конфет, предназначавшихся Антону, перекочевали на низкий столик. «Заботятся?» «Надеюсь. Что произошло?» «Даже не знаю, с чего начать», — выдохнул Роберт и потянулся за чашкой, а сын — за конфетой. Антон закинул в рот сливочную горошину и зажмурился от удовольствия. Отец хохотнул, вспомнив, как, будучи мальчишкой, он мог съесть целую упаковку сладких шариков и не заметить. И только когда сын сложил фантик в равносторонний треугольник, начал говорить. «На самом деле, к тебе я пришел из-за некой госпожи Аймс. Она приходила ко мне в клинику». Новость о том, что Камилла пришла к Роберту, Антона не удивила. Он предполагал, что может произойти что-то подобное. Но обдумать эту мысль подробно времени не было. «И что Камил хотела?» «Чтобы я повлиял на тебя. Вот запись разговора». Мужчина положил на стол тонкую пластинку. «Старая привычка — фиксировать разговоры с пациентами». «Спасибо. А вторая причина?» Антон знал, отец его любит и искренне переживает за его дела. Но простого визита девицы было недостаточно, чтобы вывести Роберта Стольного из себя. «Со второй причиной мне следует обратиться в полицию». «Через 20 минут как раз должен явиться следователь по делу Камил. Можешь ему поведать о своей беде», — хмыкнул бизнесмен, стараясь скрыть собственное волнение. «Не уверен, что это его профиль». «Что-то в клинике?» Роберт задумался. Он не был уверен, что Антону стоит знать подробности происшествия. Но после недолгих сомнений все же решил рассказать. «Пропало 30 ампул препарата F». Антон нахмурился. Маркировка ему ни о чем не говорила, но он догадывался, что кража любого из отчетных препаратов может негативно сказаться не только на клинике, но и на репутации самого Роберта. «Препарат F используют для прерывания беременности. Его вводят в оплодотворенную клетку на ранних стадиях. От концентрации F зависит, насколько долго будет протекать процесс поврежденной беременности». Антон не сразу ответил. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы переварить информацию. «Подпольные аборты?» «Полагаю, что так». «Ворует кто-то из клиники?» «Скорее всего», — кивнул Роберт. «Есть еще поставщики, но это маловероятно». «Агата, ты помнишь Агату?» Антон помнил Агату. Она заведовала поставками лекарств в клинику Роберта. «Она принимала F и выписывала их на склад лаборатории». «Ясно». Антон потер ладонями лицо, а потом поднялся и вышел в приемную. Конечно, мужчина мог воспользоваться планшетом, но ему захотелось срочно увидеть Машу. Девушка, как и 20 минут назад, сидела на своем месте. «Родная», — Антон не заметил мужчину, сидящего в кресле для посетителей. «Назначь встречу Раймонду и Азовски. Контакты есть в папке экстренных вызовов. И когда придет следователь, пригласи к нам». Маша коротко кивнула и посмотрела на кресло. Посетитель поднялся и неловко провел рукой по курчавым волосам. «Добрый день», — тяжелым басом поздоровался мужчина. «Я и есть следователь».